Глава 17. Бриан. Подготовка к ритуалу повторилась во всех деталях, и вскоре я стоял на краю магической печати. Волнения не было. Напротив, я чувствовал азарт и нетерпеливое ожидание чего-то невероятного. Минут через 10 в чистом морозном небе возник стремительный силуэт дракона. Синим росчерком он пронесся над долиной, быстро спикировал и ловко подхватил связанного осла, исчез за гребнем скалы. Ошарашенный, я застыл на месте, пытаясь понять, что это вообще было. Мое подношение нагло украдено, или это своеобразное начало ритуала? Судя по удивленным возгласам остальных магов, мое недоумение разделяли все наблюдающие. В такой ситуации мне ничего не оставалось, как ждать. Я продолжал стоять в ритуальном круге, вглядываясь в небо. И спустя 20 минут загадочный похититель объявился вновь. На этот раз он приближался медленно, словно демонстрируя свою мощь и красоту. Плавно облетал долину по широкому кругу. Наконец, разогнавшись в последнем круге, он резко снизился и мощным порывом воздуха поднял снежную пыль, опускаясь прямо передо мной. В его появлении явно присутствовало позерство, совершенно не похожее на тихий выход серебряного дракона Алекса или величественный спуск драконихи Софи. Теперь я мог рассмотреть дракона подробно. Это было потрясающее, по-настоящему величественное существо, немного крупнее рыжей красавицы Софи. Если сравнивать с известными мне животными, этот гигант габаритами тела походил на белого носорога. Смотрелся он мощным, быстрым и в то же время грациозным. Но, судя по его появлению, был любителем пошалить. Его переливающаяся чешуя плавно переходила от глубокого темно-синего цвета на спине к мягкому кремовому оттенку на брюхе. Дракон приблизился к магической печати и внимательно уставился на меня своими огромными янтарными глазами. Медленно поворачивая голову, он рассматривал меня то левым глазом, то правым, словно пытаясь увидеть что-то очень важное. Наконец наши взгляды встретились, и я словно провалился в другую реальность. В этот момент я ощутил странную раздвоенность. Мысли текли как обычно, но в то же время я словно со стороны наблюдал за собой. Спустя некоторое время в моем сознании появился еще один поток информации. Странных образов и ощущений. Мне показалось, что эти мысли и эмоции дракона. Сначала они были хаотичными и непонятными, но постепенно удалось почувствовать в них любопытство, заинтересованность и ожидание. Меня вдруг осенило. Этот дракон не могучий зверь, а разумная полноценная личность. И сейчас она решает, стоит ли связывать свою судьбу со мной. Мне предстояло решить то же самое. И чтобы понять его и дать ему возможность понять меня, я решился на шаг, на который не осмеливался раньше ни с одним человеком. Я открылся полностью, не скрывая ни одной своей мысли или чувства. Даже с Зоей я умудрялся оставлять некоторые участки собственного разума в неприкосновенности. Те уголки, куда никому и никогда ходу нет. Но не сейчас, слишком высока ставка, чтобы секретничать по мелочам. Зрительный контакт внезапно оборвался, и я едва не пошатнулся, настолько резко и неожиданно был переход обратно в нормальную реальность. Дракон спокойно вошел внутрь печати, и маг-ритуалист тут же принялся за работу. Очень сложно описать то состояние, в котором я оказался. Время растянулось в бесконечность. Снежинка, пролетавшая перед моими глазами, раз за разом опускалась на землю и все никак не могла обрести покой. Одновременно зависая на одном месте и тысячи раз совершая свой путь, я почувствовал, что сейчас могу получить ответы на любые вопросы, но мне они не нужны, в них нет смысла. Одновременно я смотрел вдаль и видел себя со стороны. Думать не хотелось, в голове была гулкая пустота. Когда ритуал закончился, я почувствовал ментальную опустошенность, схожую с чувством накопившейся усталости от многолетней надоевшей работы. Бриан, теперь я знал, как зовут моего партнера, отвернулся и тяжело зашагал по слегка припорошенным свежим снегом следам своих сородичей. Некоторое время я зачарованно смотрел, как легкий сухой снег разлетается в стороны от поступи когтистых лап. Не в силах справиться с охватившей меня апатией, побрел к лагерному костру. Дойдя до костра, я присел на ствол поваленного дерева, закрыл глаза и прислушался к странным процессам, происходящим со мной. Когда я открыл глаза, рядом сидела София и протягивала мне чашку с остывшим чаем. Я кивнул и осмотрелся. В ритуальном круге стоял Дагоберт. Я выпил чай и вновь закрыл глаза. Мой разум находился в состоянии напряжения, одновременно получая информацию от собственных органов чувств и от дракона, создавая кашу в голове. Тамерис рассказывала, что на самом первом этапе это обычное явление. Постепенно нервная система адаптируется и начнет фильтровать свое и чужое. Когда процесс адаптации завершится, каждый из партнеров по своему желанию сможет видеть то, что видит второй, слышать и даже чувствовать запахи. Но сейчас психика и организм перегружены поступающей информацией. Именно поэтому все прошедшие через ритуал такие вялые. Время летело незаметно, вскоре начало темнеть. И открыв глаза в очередной раз, я увидел Дагоберта, стоящего в кругу напротив огромного серо-зеленого дракона. Ритуал продолжался своим чередом. На следующий день мое состояние почти не изменилось. Я с трудом выполз из шатра, чувствуя себя словно не до конца проснувшимся после глубокого сна. Невдалеке бойцы тайной канцелярии возились с очередным ослом, крепко связывая животное, которое отчаянно брыкалось и громко кричало. Ко мне подошел один из ритуалистов и сунул в руки миску с кашей. «Держи, поешь». «Я не голоден», — с трудом пробормотал я. «Это не ты не голоден, а твой дракон. Он вчера ослика сожрал и теперь дней пять есть не захочет. Но тебе-то питаться надо. Ты уже больше суток не ел и почти не пил. Давай, не упрямься». Я попытался сосредоточиться на ощущении голода, но снова понял, что совершенно не хочу есть. Вместо этого вдруг ясно почувствовал странный отголосок, приходящий извне. Не мое собственное чувство, а эхо чужого желания, смешанного с неудовлетворенностью. Получается, Бриан ощущает мой голод, а я – его сытость. И сейчас через нашу ментальную связь этот сигнал вернулся обратно, усиливая мое замешательство. От такой двойственности можно и с ума сойти. «Спасибо», – тихо сказал я и взял миску с кашей. Вскоре рядом со мной на бревно села Софи. Я пересилил вялость и, повернувшись к ней, сказал: «Возьми что-нибудь поесть и попить». «Не хочу», — безразлично отозвалась она. «Поверь, хочешь», — слегка улыбнулся я. Мы сидели молча, плечом к плечу, погруженные в себя, пока вокруг суетились люди. Кто-то громко обсуждал детали ритуала, другие спорили, третьи куда-то спешили. В этот момент в центре магической печати находилась Фрея Вихрь. Она стояла там уже больше трех часов, но дракона все не было видно. Когда все уже начали расходиться, смирившись с очевидным, на горизонте наконец появился величественный силуэт. Огромная белоснежная дракониха с серебристым отблеском грациозно спикировала к печати, но едва приблизившись, демонстративно отвернулась от жертвенного осла и застыла неподвижно, всем видом показывая свое нежелание принимать участие в ритуале. Даже упрямая Скальдебрандт была вынуждена признать поражение и, ругаясь себе под нос, покинула круг. Белая красавица не торопилась уходить, и маг-ритуалист предложил занять место Аардену. Мужчина быстро вошел в круг, но дракониха, едва бросив на него взгляд, издала низкий недовольный рык. Всем стало понятно, что величественная самка не заинтересована в партнере-мужчине. А Арден спокойно уступил место Мейли. Та шагнула вперед, и дракониха начала ее изучать внимательнее, но в итоге тоже отстранилась, хотя и не столь категорично. Последней в печать вошла Нина, и этот осмотр был самым тщательным. Дракониха даже подошла близко, словно принюхиваясь. Но в конце концов и ей было отказано. Взмахнув широкими крыльями и подняв облако снежной пыли, капризная красавица улетела в сторону гор. Когда снежная пыль улеглась, я с восхищением сказал Софи: «Да чего же они великолепны! Каждый! уникален и прекрасен по-своему». «Да...» — коротко ответила София, задумчиво глядя вслед улетающей драконихи. «Внезапно я ощутил со стороны легкое эмоциональное одобрение. Наверное, Бриан тоже восхищался своей крылатой сестрой». Попытавшись продлить этот контакт и понять мысли дракона, я не смог достичь никакого ясного результата. Связь была слишком зыбкой и непредсказуемой. К вечеру мое отрешенное состояние начало постепенно отступать. У костра я смог поддерживать простые разговоры и, вернувшись к Софи, спросил: «Как зовут твою девочку?» «Танагра. А как твоего мальчика?» «Бриан», — ответил я после короткой паузы. Помолчав еще минут пять, я спросил: «У тебя получается с ней общаться?» «Почти нет», — вздохнула она. «Только иногда мелькают какие-то смутные образы». «У меня примерно так же», — признался я. На заднем плане все громче звучали возмущенные голоса. Фрея, потерпевшая фиаско, была в бешенстве и что-то яростно выговаривала ритуалистам, явно обвиняя во всем нас с Софи. Маги пытались ее успокоить, но получалось это у них плохо. Следующий день прошел в бесплодных попытках повторить ритуал. Белая дракониха даже не появлялась в этот раз. Мы с Софи и присоединившийся к нам Дагоберт сидели втроем у костра, молча наблюдая за происходящим. Периодически делились друг с другом результатами попыток наладить контакт с фамильярами, пока ни у кого не было заметных успехов. Когда сумерки уже начали опускаться на ущелье, к нашему лагерю неожиданно приблизился Бриан. Было неясно, пришел он по моему мысленному зову или по собственному желанию. Но в тот момент это казалось совершенно неважным. Дракон уверенно подошел и мягко ткнул носом мне в грудь, отчего я слегка отшатнулся, но устоял на ногах. Его грозная чешуя, оказавшаяся на ощупь удивительно гладкой и теплой, вызывала приятные ощущения. Я осторожно погладил Бриана по мощной голове, скользя пальцами по твердым крупным чешуйкам цвета драгоценных сапфиров. Его огромные зубы, каждый размером с мой кинжал, и длинные острые когти почему-то совершенно не вызывали страха. В этот миг я ощутил, что рядом со мной находится не просто огромный хищник, а друг, настолько близкий и родной, насколько это вообще возможно. Я интуитивно знал, Бриан никогда не предаст меня, так же, как и я никогда не смогу предать его. Уткнувшись лбом в голову Бриана, я напряженно пытался уловить хоть малейшие отголоски его мыслей, но ничего, кроме странных и расплывчатых образов, ко мне не приходило. Испытав от этого сильное разочарование, я почти сразу уловил ответную волну эмоций дракона. Он искренне не понимал причины моего расстройства. Получается, мы уже можем общаться, пусть и исключительно на эмоциональном уровне. Но что делать дальше? И как взаимодействовать полноценнее? Пока оставалось для меня загадкой. Я так увлекся попытками наладить контакт с фамильяром, что совсем потерял связь с происходящим вокруг. Вернули меня в реальность гневные выкрики Фрейскаль де Брандт. Волшебница разошлась не на шутку и бросала в адрес Софии обвинения, одно за другим, выдвигая абсурдные претензии о том, что все это была нечестная игра и махинации. По ее словам, именно она должна была первой пройти ритуал и обрести рыжую дракониху. Но вместо этого София якобы заняла ее место. Моя невеста, что удивительно, никак не реагировала на поток обвинений, что только сильнее распаляло Фрею. «Сударыня Скальдебранд, дракон не стал вашим фамильяром не потому, что вы оказались в конце очереди, а потому что у вас характер — говно!» Холодно и резко сказал я, глядя ей прямо в глаза. Она тут же перевела гнев на меня и буквально взорвалась криком. «Да ты вообще молчи, щенок! Тебя тут быть не должно! Всем было бы только лучше, если бы ты сдох еще тогда, наглый выскочка! Такой же отвратительный, как и твоя мать!» Во мне вспыхнула ярость, горячая и безжалостная. И я шагнул вперед, с трудом сдерживая желание наброситься на эту змею. Но прежде чем я успел что-то предпринять, округу сотряс оглушительный рев. Вперед шагнул Бриан, и потому как напряглись его мышцы и раскрылись челюсти, стало ясно. Он готов был разорвать Фрею на куски. Но вихрь, видимо, не совсем потеряла разум, и мгновенно исчезла. «Очень похоже на правду», — задумчиво проговорила подошедшая Нина Лайви. «Ясно, почему Фрея осталась без фамильяра. Но почему-то дракониха не захотела стать моим или Мэйли партнером». «Без понятия», — устало ответил я, тяжело опускаясь на бревно. Эмоциональный всплеск буквально высосал из меня все силы, оставив тело тяжелым и неподвижным. Если минуту назад я был готов разорвать противника на части, то теперь едва мог стоять. Судя по тому, как медленно и неуклюже Бриан направлялся обратно к перелеску, он тоже испытывал схожие ощущения. Следующим, кому ответил на зов его фамильяр, был Алекс Крауч. Произошло это уже в сумерках, когда у костра остались только я и семейство Лайви. Мы молча пили горячий чай, пока Аарден и его жены тихо обсуждали предпочтения драконов. Несмотря на то, что они остались без фамильяров, в их голосах не чувствовалось горечи или разочарования. Стальной дракон Крауча вновь появился столь же бесшумно и незаметно, как и в прошлый раз. Алекс постоял рядом с ним несколько минут, после чего каждый отправился в свою сторону. «Они похожи», — задумчиво произнесла Мэйли, кивая в сторону удаляющегося Крауча и его дракона. «Тоже так думаю», — согласился Аарден. «Если внимательно присмотреться, все маги и их фамильяры чем-то схожи. Посмотрите на дракона Марка. Его окрас почти идеально совпадает с оттенками ауры самого Марка. Вряд ли это просто случайность». «Возможно», — ответила Нина. «Я тут вспомнила, как Марк и Софи рассказывали, что их словно тянуло сюда, к драконам. А что если уже тогда между магами и их будущими фамильярами существовала какая-то связь? Дагоберт ведь ничего такого не говорил», — заметила Мэйли. «Наш Дагоберт вообще предпочитает помалкивать, так что не показатель», — парировал Аарден. «Нина, если твоя гипотеза верна, то получается, что белая дракониха ждет ту степнячку». Мэйли запнулась, вспоминая имя Халиси. «Ну, как ее там?» «Халиси Дайана», — тут же напомнил Аарден. «И ты права, что-то общее у них действительно есть». Остаток вечера и следующий день прошли без каких-либо ярких событий. С наступлением утра лагерь был свернут, и мы отправились обратно в столицу. Драконы остались в ущелье. Как и мы, они проходили процесс адаптации. По словам Тамерис, когда этот процесс завершится, фамильяры сами найдут своих магов, ведь расстояние до Солериха не превышает предел фамильярной связи. На обратном пути мы оказались в гораздо более уязвимом положении. Четверо из 10 магов были не способны полноценно сражаться, а охранников с нами осталось лишь трое. К тому же, поведение Фреи вызывало серьезные опасения. Кто знает, на что способна разгневанная и озлобленная волшебница во время нападения врагов. К счастью, дорога до столицы прошла без происшествий и заняла те же 2 недели. За это время мы понемногу пришли в себя и стали увереннее различать собственные ощущения и драконьи. Пока мы не осмеливались использовать магию в полную силу, но даже на нынешнем этапе стали отмечать возросшую легкость и скорость при использовании простых заклинаний. 14 дней – срок немалый. И за это время я успел составить длинный список дел, которые казались важными. Но в глубине души я понимал, что это лишь привычная попытка вернуть прежний ритм жизни, зацепиться за суету, знакомую и понятную. Эта страница уже перевернута, и мне предстояло встретиться с совершенно другими вызовами. После пережитого в ловушке лича, внутри меня поселилась настоятельная потребность двигаться дальше, к новым знаниям и силе. Теперь это не просто цель, это сама необходимость существования. В том холодном лабиринте я соприкоснулся с неведомым. Ощутил присутствие чего-то невероятного и таинственного. И теперь это нечто манило меня, притягивало своей неизведанностью. Да, новое всегда пугает, но именно там, за гранью неизвестности, меня ждет что-то важное. Когда мы въезжали в городские ворота, настроение у всех, кроме мрачной и замкнутой Скальдебрандт, было приподнятым. Больше месяца в пути, среди снегов и морозных ночей, заставил нас порядком устать. Мне же особенно сильно хотелось наконец-то отдохнуть, забыть обо всех тревогах и как следует пропариться в сауне. Лидию мы застали в комнате таверны за книгами. Она сосредоточенно что-то выписывала в тетрадь и, заметив нас, с радостным криком вскочила со стула. Уже через мгновение она бросилась в мои объятия, осыпая лицо стремительными поцелуями. Правда, заросшие щетиной щеки, видимо, не очень подходили для нежностей. И как-то сам собой случился наш первый, по-настоящему серьезный поцелуй. Он получился неловким, немного сумбурным, но таким искренним, что сердце мое забилось чаще. Так не пойдет!» С возмущением воскликнула Софи. Лидия отскочила от меня и поспешила обнять Софи. «Я так рада, что вы вернулись. Без вас было ужасно скучно». «Как можно скучать в столице?» Недоверчиво хмыкнула Софи. «Я же все время училась. Книги, книги, еще раз книги. Лучше расскажите скорее про драконов. У вас получилось?» «Пойдем вниз, перекусим и выпьем чаю. Там все расскажем», — предложил я, положив руку Лидии на плечо. После плотного обеда, сопровождаемого рассказом о наших приключениях в ущелье, мы дружно отправились в сауну. Отдых в жаркой парной, запах древесины, приятное тепло и неспешные разговоры позволили мне наконец-то расслабиться после долгой дороги. Правда, того, на что я втайне надеялся, так и не случилось. Мои подозрения о том, что девушки заключили некое соглашение и строго следовали его условиям, теперь окончательно подтвердились. Ведь за целый месяц нахождения с Софи бок о бок в достаточно комфортном походном жилище у нас так и не было близости. Я мысленно вздохнул, но решил пока не поднимать эту тему. Когда мы, уставшие, разомлевшие и довольные, вернулись обратно в таверну Два Щита, хозяин сразу вручил мне письмо, подписанное Томом Раннером. Граф сообщал, что герцог Ирриан Абая желает встретиться со мной и Софи, отдельно отметив, что мы можем пригласить и мою невесту, Лидию Брейвс. «Вот ведь Том, все-то он знает», — мысленно усмехнулся я, перечитывая письмо. С посыльным из обслуги таверны я отправил подтверждение, что буду на встрече. «Сударыни, завтра нам предстоит обед с герцогом Абайей. У вас есть время на подготовку». Софи удивленно приподняла брови. «Надо же, герцог не теряет времени. Едва мы прибыли в Солерих, а он уже приглашает нас к себе». Лидия, заинтересованно взглянув на меня, уточнила. «Это тот самый герцог, который обещал вам дворянские титулы?» «Да, он», —